Глава 77. Александр. Ну что, Ирина, поедем мы, наверное? Вилен делает характерный жест официанту с просьбой принести счет. Посидели хорошо, но пора и чай знать. Завтра с самого утра в пригород лечу, объект принимать. Я сам. Предупреждаю я, заметив, как он достает портмоне. Давай без этого, Саша. Что я сам за ужин с семьей не могу заплатить? Мне будет приятно. Ну ладно. Решает не упрямиться Велена и помогает супруге подняться. Так значит, по поводу горзамторга мы с тобой решили? Встретимся у меня на неделе и все детально обсудим. Я киваю. Как договорились. Велен целует дочь на прощание и просит ее не пропадать. Теперь я вижу, что между Каролиной и матерью наступило официальное перемирие. Они тепло обнимаются. Один увесистый груз падает с плеч. Каролина верно сказала. Я за многое чувствую ответственности и не хочу быть причиной раздоров в семье. Саша, береги нашу девочку. Взгляд Ирины, чуть размытый вином, фокусируется на мне. Каролина — натура творческая и увлекающаяся, и ей очень нужна забота. Ну, мама! С шутливым укором тянет Каролина. Прозвучало так, будто я неразумный ребенок. Конечно. Я прикладываю карту к появившемуся терминалу, перед тем, как снова посмотреть в лицо ее матери. Вам абсолютно не о чем переживать. Очень на это надеюсь. С подчеркнутой значимостью произносит она. Все, Ира, пойдем. Вилен берет жену под локоть и мягко, но настойчиво тянет к выходу. Все люди взрослые, сами разберутся. Только когда мы остаемся за столом вдвоем, я могу, наконец, расслабиться. Сделать это под наблюдающим взглядом Ирины было непросто. По-моему, все прошло хорошо. На лице Каролины расцветает любимая мной солнечная улыбка. С папой вы сразу нашли общий язык, а мама быстро сдалась. Так и знала, что она не устоит перед твоим обаянием. Ирина старается уважать твои желания. В противном случае я бы мог на руках ходить, она бы не оттаяла. Классная у меня семья, да? Каролина поворачивается к окну, где сквозь отражение потолочных люстр различимы огни стоп-сигналов и фигура действующего мэра, помогающего супруге садиться в машину. Жаль, ты еще не знаком с Леоном. И Максим тоже хороший, хотя и ведет себя порой своеобразно. У меня еще будет возможность с ними познакомиться. Так что? Я смотрю на часы. Поедешь ко мне? Утро относительно свободное, так что успеем позавтракать где-нибудь. От ответа Каролины меня отвлекает жужжание вибрации. Я машинально бросаю взгляд на смартфон, полагая, что отвечу на сообщение позже. Но при виде имени отправителя спешно подношу экран к глазам. «Привет, ты где сейчас? Можем встретиться?» «Конечно». Без раздумий печатаю я. «Я сейчас в шале». «Кто там?» Озабоченно осведомляется Каролина. «Ты так напрягся?» Я возвращаю телефон на стол и, сморгнув, пытаюсь заново собраться. Волнение подступает к горлу, пальцы гудят. Сообщение сына стало для меня неожиданностью. Марк написал. Поясняю я, находя ее голубые глаза. Хочет встретиться. Так это же отличная новость. А когда? Сейчас? Смартфон снова дергается. Ок, я как раз рядом. Буду через 10 минут. Я опускаю взгляд на ладонь, глядя, как она сжимается. Надеюсь, Марк вышел на контакт не для того, чтобы уволиться или сообщить о переезде на Бали. Он умный, талантливый парень, который имеет все шансы сделать блестящую карьеру. Меньше всего на свете хочется, чтобы он назло мне угробил свое будущее, став бестолковым серфингистом. «Саш!» — осторожно окликает Каролина. «Да, извини». Мотнув головой, я трогаю ее руку в знак извинения. Марк сказал, что будет через 10 минут. «Так быстро? Ну тогда мне, наверное, стоит уйти, чтобы вы имели возможность поговорить наедине». Не нужно. Я невольно улыбаюсь, глядя, как она растерянно озирается, будто желая исчезнуть. Вряд ли Марк захочет заходить. Мы поговорим в машине. А это удобно? Не сдается Каролина. Может быть, лучше его сюда пригласить? Здесь очень благоприятная обстановка для примирения. Мама, к примеру, моментально растаяла. Все в порядке. Приходится накрыть ее ладонь своей, чтобы немного успокоить. Кажется, Каролина взволнована предстоящей встречей даже больше меня. И это неплохо отрезвляет. Спасибо тебе за беспокойство. Давай лучше закажем что-нибудь, чтобы тебе было не скучно сидеть одной. Ой, нет. Поморщившись, она гладит живот. Я и так благодаря папе переела десертов. Не переживай за меня. Я пока загружу новые фотографии в блог и отвечу на комментарии. Главное, чтобы вы с Марком помирились. Думаешь, он мириться приехал? Не удерживаюсь я от печальной усмешки. Каролина тянется вперед и быстро трогает меня губами. Я буду этого очень желать. Ее шепот обдает подбородок теплом. А ты ведь помнишь, когда я чего-то очень хочу? Так все и получается. Когда спустя несколько минут на телефон приходит короткое «Я подъехал», мне и самому хочется верить в то, что желания Каролины имеют волшебную силу. Раскол с сыном по-прежнему отравляет мне жизнь, мешая наслаждаться обретенным счастьем. Машина Марка стоит у входа. Убедившись, что он в действительности не планирует выходить, я берусь за ручку пассажирской двери. В салоне включено точечное освещение, так что я имею возможность оценить внешний вид сына. Чувствую облегчение. Марк, наконец, взял себя в руки. Одежда свежая и чистая, волосы пострижены и уложены, на запястье силиконовый браслет фитнес-зала, который он часто забывает снять после тренировки. «Привет». Здороваюсь я первым. «Привет». Эхом откликается сын. Враждебно настроенным он не выглядит, скорее очень напряженным. Словно действительно собирается сообщить о чем-то важном. Повисает неуютное молчание. Ладонь Марка, свесившаяся с руля, сжимается и разжимается, словно напоминание о том, насколько он мой сын. В груди распирает от желания крепко его обнять. «Как твои дела?» «Нормально». Потерев лоб, он смотрит в окно. «Вот с тренировки выехал». «Да, я вижу. Ты браслет забыл снять». Марк переводит непонимающий взгляд себе на руку и досадливо морщится. «А, точно. Надо заехать на обратном пути». «Твой проект подходит к концу». Напоминаю я, помолчав. «Когда планируешь в офис возвращаться?» «Вернусь на следующей неделе, как и обещал». Марк хмурится в течение долгих нескольких минут, глядя перед собой. И потом, будто решившись, смотрит мне в глаза. «Хотел извиниться за то, что проорал тебе по телефону. Я тебя, конечно, не ненавижу». С трудом улыбнувшись, я киваю. «Принято». «Хотя мне все это время очень хреново было. Как будто катком прошлись. Я злился на вас обоих. Чувствовал себя преданным с обеих сторон. Двойной удар вроде как. А потом понял, что меня ломает вовсе не от чувств к Каролине. С ней с самого начала все было довольно односторонним. Я шел на пролом, а она просто не отвергала. Короче, ее предательство я сравнительно легко пережил и почти не злился. А вот на тебя... да, страшно». «Имеешь право». «Да, знаю. Пару раз реально хотелось что-нибудь тебе назло сделать». Марк издает невеселый смешок. «Например, угодить в больницу, чтобы ты почувствовал себя виноватым. Слава богу, мозгов хватило так не косячить». «Это точно», — замечаю я, чувствуя очередное облегчение. «Знаешь, я много раз крутил в голове, почему меня никак не отпускает. Вот настолько, что в стену кулаками хочется колотить. Помнишь, я сказал, что ты был для меня идеалом. Я ведь реально всю жизнь на тебя равнялся. Пытался подражать, вещи выбирал, как у тебя. Очки, запонки, прическу. А когда ты рассказал про себя и Каролину...» Сын с шумом втягивает воздух, словно ему больно об этом говорить. «У меня весь мир зашатался. Стало непонятно, на кого равняться. Пример для подражания посыпался». Отвернувшись, Марк несколько секунд смотрит в окно. Когда поворачивается, в его глазах блестят слезы. «А вчера вспомнил кое-что. Тот день на балконе, когда маму менты забрали. Помнишь, ты меня у нее вырвал и на руках в спальню занес? Я ревел, а ты долго-долго сидел рядом и успокаивал, пока я не уснул. Ты про это не знаешь, но я потом проснулся. Тебя не нашел, испугался и пошел искать. Зашел на кухню, а ты там сидел за столом и плакал. И мне стало так стыдно, что я это увидел. Поэтому молча ушел. Мне хотелось продолжать верить, что мой папа самый сильный и неуязвимый. А ты же, блин, просто человек». Рот Марка по-мальчишечи кривится, и, всхлипнув, он снова отворачивается к окну. «А ты просто человек. Не идеальный. Но ты столько для меня сделал, хотя был совершенно один». В порыве эмоций я кладу ладонь ему на плечо, и прежде чем Марк успевает обернуться, крепко его обнимаю. Перед глазами, как прибитая, стоит картина той самой спальни, в нашей старой квартире. И маленький 7-летний Марк, вздрагивающий от рыданий даже во сне. «Я тебя очень люблю», — хрипло выходит из самых недр груди. «И этого ничто не изменит. Прости, что так получилось. Прости меня, пожалуйста». «Я знаю, пап», — замерев, глухо произносит Марк. «Я тебя тоже люблю, поэтому прощаю. Встреч втроем пока обещать не могу, но кто знает. Может, со временем. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Каролина уж точно лучше Насти».